Сам купец, его старший приказчик и маты доверенные дружинники Хельги в лице Снорри, ирландца и Радимира вольготно расположились в хозяйском шатре, вкушая только что поджаренную на костре баранину, грецкие орехи в меду, халву и прочие яства, коими подчивал их благодарный хазарин. Шатер, впрочем, не один, располагался на большой красивой поляне, поросшей ярко-зеленой травой, небесно-голубыми васильками, синими колокольчиками, желто-бело-пурпурными фиалками, розовато-красным иван-чаем и еще целым сонмищем разноцветных цветов. Темнело вечернее небо, чистое, словно слеза младенца, ни одно дуновение ветерка, даже самое легкое, не раскачивало ветви склонившихся к самой воде ив, не тревожило листву на березах, даже травинки, и тени шевелились. Тишь, не верилось, что всего 5 дней назад бушевала гроза и желтые молнии пронзали лиловое небо, а ветер швырял в лица потоки воды и даже чуть было не перевернул одно из судов. Спасли, слава богам и искусству кормчего Иосифа. У одной из раскидистых сосен, что росли на самом краю поляны, на коленях стоял Никифор и, подняв глаза к небу, молился, и спрашивая у господа удачи и прощения за то, что бросил родную обитель. «Господи Иисусе!» — с легкой улыбкой шептал он. «Я знаю, что не так достоин милости твоих, как брат Константин, что отправился в здешние места 2 лета назад нести твое слово заблудшим душам. Но все же я никогда не желал никому зла, как не желают его и мои друзья. Прости же их, Господи, за то, что они язычники. Я же со своей стороны приложу все усилия, все старания и все терпения, какое только ты не спошлешь мне. Аминь». Поднявшись, он отряхнул колени от налипших иголок, оглянулся вокруг, восхищаясь открывшейся красотой, и с наслаждением вдохнул теплый, напоенный ароматом цветов, воздух. Брат Никифор, бывший раб, бывший пастух-трейль-навозник, казалось, в точности различал запахи самых разных цветов, да и как было их не различить. Вот этот, сладковатый, клевер, пряный иван-чай, немного горьковатый, чабрец, а вот и кислый щавель, а вот это, смолистая сосна и еще что-то, гниль, что ли, что-то тяжелое, мерзкое. Монах обошел сосну и увидел забросанную ветками яму. Подошел ближе, нагнулся, откидывая ветви. «О, Боже!» — в ужасе воскликнул он, отступая. На берегу, напротив лодок, караванщики неспешно занимались своими делами, наслаждаясь тихим погожим вечером, а в шатре вертела продолжался пир. Хельги Ярл не то чтобы сильно опьянел от вина и меда, но чувствовал себя каким-то отяжелевшим, уставшим. Может, и на самом деле устал, что и не мудрено. Снорри с ирландцем тоже клевали носами, лишь один Радимир держался довольно бодро, то и дело разражаясь взрывами неуемного хохота. «Где же ходит ваш друг?» — поинтересовался хозяин. «Какой друг?» «А, Никифор. Так он же монах, ему нельзя пить. Поди, молится где-нибудь своему богу». «Вот как, молодец!» Хазарин одобрительно покивал. Он был иудеем, как и многие хазары вот уже в течение более чем 1,5 веков, со времен Кагана Абади. Особой строгости в вере Вергил не придерживался и, почитая Иегову, иногда даже приносил небольшие жертвы Тенгрихану, старинному божеству неба. Впрочем, сам не очень строго соблюдая обряды, купец уважал это качество в других, даже и в иноверцах. «Знаете, други», подняв вверх золоченую чашу, широко улыбнулся Вергил. «Моя дочь просила меня дозволения спеть вам». Он хитро подмигнул Хельге. Услыхав это, молодой ярл оживился, а Снорри с ирландцем и Радимиром радостно загалдели. «Думаю, я позволю ей это, хотя, конечно, и поступлю против обычаев. Эй, Имат, сходи, позови Халису». Она, уж верно, вся извелась в нетерпении. Поклонившись, Имат бесшумно выбрался из шатра. Отсутствовал он недолго. Казалось, не прошло и мига, как, откинув расшитый узорами полог, в шатер вошла Халиса. На ней было длинное темное покрывало, падающее до самой земли, волосы схватывал узкий золотой обруч. Тенью следовавший за ней Имат нес изящный, напоминающий высохшую и отполированную тыкву инструмент с длинным грифом и 3 туго натянутыми струнами. Халиса поклонилась, села, сложив по-турецки ноги, осторожно тронула струны, отозвавшиеся высоким звенящим звуком, и запела, мечтательно подняв глаза. Голос ее был приятен и нежен, а смуглые, украшенные золотыми браслетами, руки без устали порхали по струнам, наигрывая простую, но не лишенную приятности мелодию. Девушка раскачивалась в такт музыке, томно прикрывая глаза. Эта песня о богатыре Булане и его возлюбленной, красавице Хануссе, дочери великого Кагана Арпада, нагнувшись к Хельге, прошептал Вергил. Чтоб добиться руки Ханусы, Булан совершил тысячи разных подвигов, но, пока он их совершал, Ханусса умерла, да и сам Булан, возвратившись, вскоре умер от горя. «Хей, Булан, хей!» — пела Халиса, и в черных глазах ее, казалось, навеки застыла грусть. Мелодия постепенно становилась все быстрее, ритмичнее. Халиса вскочила на ноги, передала инструменты мату, сбросила покрывало и закружилась по шатру, помахивая над головой руками. В узких зеленых шальварах, расшитых золотыми узорами, в облегающем лифе, открывающем плоский живот, Халиса была столь прекрасна, что дыхание перехватило не только у Хельги. Ирландец и Снорри тоже попытались покачиваться в такт песне, только вот получилось у них это не очень удачно, опрокинули вазу с орехами и заляпали медом кошму. А Халиса все плясала, томно изгибаясь всем телом, и черные, с желтыми искорками, глаза ее неотрывно смотрели на молодого Ирла. Наконец она утомилась и, выдохнув, села рядом с отцом, а уходя, поманила за собой Хельги. В ее шатре пряно пахло благовониями. Хельги вошел, опустился на мягкое ложе и почувствовал, как нежные руки Халисы взлохматили его волосы. Ощутив теплый запах женского тела, молодой ярл обнял девушку. Та не сопротивлялась, даже позволила снять лиф, обнажив дивной красоты грудь, но когда Хельги протянул руку к шальварам, нет, смеясь, покачала головой Хазарка, не сейчас и не здесь. Разочарованный ярл готов был кричать, готов был взять красавицу силой, как и поступил бы на его месте почти любой викинг, без всякой оглядки на последствия. Но Хельги сдержался. Обидеть женщину – низкий, подлый, неблагородный поступок. Это женщине позволительно обижать мужчин. Да и, в конце концов, Халиса ведь не его наложница и вообще еще девственна. А нарушить девичью честь – значит, опозорить не только девушку, но и весь ее род. Так поступают только нидинги. «Как же тебе все-таки удалось бежать?» Отстраняясь, спросил Хельги. Спросил просто так, лишь бы что-нибудь спросить. Он так и не знал толком всей этой запутанной истории, которую, Халиса, говорят, рассказывала. «Это был местный народец, Мирине», с улыбкой пояснила Хазарка. «Их вождь хотел взять меня замуж». «Вот как?» – удивился ярл. «А мне почему-то казалось, что к этому причастны мои соплеменники». «Ну да, ведь задержать твоего отца – прямая им выгода». «Ах, да», – досадливо отмахнулась Халиса. «Я их тоже помню, несколько ладей, но они, кажется, остались в Белоозере. Я больше не видела на реке караванов». «Тихо», – девушка прислушалась. «Кажется, отец идет, беги». «Нет, не сюда», – Ваон зато покрывала. Выбравшись из шатра, Хельги направился к своим. Было темно, если б не звезды, хоть глаз выколи, как бывает в Халагаланде зимой или поздней осенью. Навстречу из кустов ломанулись вдруг две черные тени. Хельги схватился за меч. «А вот, наконец-то ты, ярл!» В свете звезд Хельги узнал Радимира. Рядом с ним, похоже, был Никифор. «Да он. А где Снорри с ирландцем? Спят в шатре, не добудешься». Радимир усмехнулся. «Слушай, ярл, тут такое дело. Никифор, скажи». «Нет», — покачал головой монах. «Пойдемте, и увидите все сами». Он быстро пошел к краю поляны, туда, где на фоне усыпанного желтыми звездами неба маячили черные кроны сосен. Хельги с Радимиром, придерживая мечи, последовали за ним. Вот, зайдя за сосну, Никифор указал куда-то вниз. «Жаль, вы не прихватили факел или огниво». «Ну, кто не прихватил, а кто?» Радимир хлопнул по подвешенному к поясу огниву с тяжелой бронзовой ручкой. Наклонился, нашарив смолистые ветки, высек искру. Ветка вспыхнула ярким оранжевым пламенем. «Смотрите», — кивнул Никифор. «Это были трупы. Юноши, почти что дети, кто-то убил их и, бросив в яму, прикрыл сосновыми ветками. А сколько крови вокруг, бурой, запекшейся, пахнущей сладковато-пряно. Но что это?» Хельги наклонился ниже. «Трупы были в таком состоянии, как будто их терзали дикие звери. Да они ж все оскоплены». Всмотревшись, прошептал Радимир. «Ну да, видно, кто-то хотел с выгодой продать их, да, похоже, просчитался. Не всякому сделать такое под силу, тут опыт нужен и сноровка. Видно, они умерли от закипания крови. Страшная смерть». Радимир поежился, да и Хельги почувствовал озноб. «Люди не должны умирать так, даже рабы. Думаю, это сделали хазары или болгары, чтоб им подавиться собственными испражнениями». «Напрасно ты обвиняешь в этом хазар, Радимир», — тихо произнес ярл. Похоже, здесь поработали мои соплеменники. Что скажешь, брат Никифор? Вздрогнув, монах подошел ближе, склонился над ямой. Кровавый орел, выдохнул он, жестокая забава викингов. Да, кто-то хорошо поглумился здесь над мертвым телом, оттачивал выучку, или, не над мертвым, впрочем, им уже все равно, их надо закопать. С твердостью в голосе произнес Никифор, я буду молиться, хоть, похоже, они и язычники. О, Господи, накажи тех, кто сотворил это, думаю, не стоит будить остальных, перебил его Радимир. Пожалуй, мы справимся сами. Хельги кивнул, погружаясь в неприятные мысли. Кровавый орел, здесь явно были норманны, и не так давно. Но почему же Халиса утверждала, что? Почему она сказала неправду? Зачем ей было лгать? Зачем, а хазарская красавица Халиса в этот момент поила сладким щербетом Имата? Почему бы не приручить и его? Как почти приручила этого глупого молодого варяга, как приручила хитрого славянина Истому. Именно поэтому Халиса и не распространялась о тех, кто на самом деле похитил ее. Зачем, а может, стоило бы сказать, чтобы, в случае чего, не вызывать лишних подозрений, ну, уж как получилось, так и получилось. Даже и самым коварным и хитрым людям не всегда удается просчитать все ходы, и у них бывают проколы. А вот с этими троими, не должно. Славянин может пригодиться в Булгаре или даже дома, умен, хитер, коварен. Что же касается этих двоих, из них могут выйти неплохие любовники. После того, как удастся удачно выйти замуж, Халиса засмеялась, перевернулась на живот и, выпроводив Имата, уснула, крепко, без сновидений, как спят исключительно простые и честные люди. Виделся ей во сне древний небесный бог Тенгри и несчастный хазарский Витязь Булан, почему-то с лицом молодого варяжского ярла. Глава 8. Владислава. Где звуки жизни дальних? Где он, поющий лес? Куклы в цепях кандальных. Под кривизной небес. Герман Казак. Куклы в сумерках. Сентябрь 862 года. Булгар. Почему же, почему Халиса сказала неправду? Может, она просто не знала про других варягов? Да, скорее всего, так, и совершенно незачем подозревать девушку во лжи. А вдруг, вряд ли такие тонкие вопросы интересовали бы обычного варяжского наемника. Хельги же давно привык продумывать любые возможные последствия, вытекающие или даже только могущие произойти из, казалось бы, совсем уж мелких и малозначительных событий. Вот и на этот раз не успокаивался почему-то молодой белесский ярл, не давала ему покоя возможная ложь Халисы. Не спал ярл, ворочился в расшитом хазарском шатре, думал, допустим, все же, соврала хазарка. Тогда возникает вопрос, зачем ей это надо? Нет, вопрос не совсем точный, ведь вполне может статься, что Халиса просто выполняла просьбу отца. Но зачем это Вергилу? Похоже, что незачем, будем пока так считать. Значит, скорее всего, имеется здесь у Халисы свой собственный интерес. Какой? В той варяжской дружине есть ее хороший знакомый, и они вместе что-то замыслили, к примеру, убрать Вергила, а его богатство поделить. Могла на такое пойти купеческая дочка, а кто ее знает, может и могла, а может и не могла. Но если могла, то что же, выходит, она сама же и организовала собственное похищение. Или все произошло случайно, но тогда, тьфу ты, совсем запутался. Хельги вышел из шатра, поставленного на берегу, рядом с пристанью. Город Булгар, куда наконец-таки прибыли суда Вергила, располагался вовсе не у самой реки, а дальше, ближе к холмам, поросшим редким лесом, и бескрайним лугам-пастбищем, тянувшимися, говорят, до самой Камы реки. На этих-то просторах и кочевали болгары, родственные хазарам племена, пытавшиеся создать свое отдельное государство. Пока с этим получалось плохо, хоть и платили проходившие мимо купцы десятину болгарскому вождю, да тот все ж таки подчинялся хазарии, даже вынужден был отдать сына в заложники Кагану и в гарем, дочь. К тому же не все болгары подчинялись единому правителю, были такие орды, Сувар и Баранджар, которые вообще никому не подчинялись. Об всем этом поведал ярлу Вергил еще вчера вечером, когда караван подходил к деревянным причалам Булгара, главного города кочевого народа болгар. Ваонон, Булгар, на холме, видны строящиеся укрепления, башни. Рядом с ними, шатры, кибитки, кони. Не очень-то много было населения в городе, да оно и понятно, не закончились еще кочевья, не пожухли сочные травы. Еще неделю, другую вполне можно прихватить, а уж как наступит заморозки, тогда все и откочуют в Булгар, где и теплее, и веселее, где многие уши корма на зиму заготовили, ну, а кто не заготовил, купит, если есть на что, если нет, конь, лук да стрелы, и к печенегам, грабить караваны да хазарские города, глядишь, даст Аллах и на сено заработать удастся. Со стороны города вдруг раздался протяжный истошный вопль, настолько пронзительный и неожиданный, что Хельги подумал было, там кого-то режут, привычно положил руку на меч, прислушался, это муэдзин, помощник священника, подойдя сзади, пояснил Никифор, я видел таких в Никее, болгары поклоняются Магомету, а не Иегове, как хазары, что, тоже не спится, ярл, Хельги молча пожал плечами, а я вот все думаю о недавней находке, о тех убитых оскопленных рабах, вернее, о кровавом орле на спине одного из них. Монах поежился. Это ведь работа кого-то из викингов. Но, кроме нас, здесь нет ни одного викинга. Воскликнул Хельги. Или они все-таки были здесь раньше. Быть может, они отплыли лишь только вчера, ярл. И я бы дорого дал, чтобы знать наверняка, кто они такие и какой пакости можно от них ожидать. Ярл усмехнулся. Я бы хотел это знать не меньше тебя. И еще одно хотелось бы вызнать, солгала или нет дочь Вергила, о том, что ее украли мирине, а не чужие викинги. Хельги кивнул. «Ну, об этом мы, пожалуй, никогда не узнаем», — засмеялся монах. «И еще хочу попросить, не называйте меня монахом. Этой чести я пока еще не заслужила, я всего лишь скромный послушник. А велика разница, как между ярлом и бондом», — серьезно ответил Никифор, негромко переговариваясь. Они прогуливались вдоль пристани, осторожно обходя еле заметные в темноте торговые ряды и шатры, на всякий случай окопанные рвами. Кое-где, перед особо большими и пышными шатрами, путь им молча преграждали воины, в таких местах приходилось поворачивать обратно или обходить эти места у самой реки. Светила луна, большая, ярко-желтая, круглая, словно огромный рамейский солид. Никифор посмотрел на множество ладей, покачивающихся на мелкой волне и причалов, перевел взгляд на луну солид и вдруг, что-то вспомнив, спросил, «Могу я занять у тебя немного серебра, ярл?» «Серебра?» Хельги чуть не споткнулся. Вот уж от кого он не ожидал такого вопроса, так это от этого упертого рамейско-ирландского монаха, вернее, послушника. «Ты знаешь, я никогда не просил, мне просто не нужны суетные вещи, но...» Взялся было путано объяснять Никифор. «Вот что, парень», — перебил его ярл, которого разобрало чисто детское, мальчишеское, любопытство. Ну, на самом деле, на что монаху серебро? Я просто хочу выкупить у хозяйского подручного имата одну рабыню, Владиславу, ты ее знаешь? Конечно, знаю. Хельги кивнул. Только имат ее тебе не продаст, уж больно красива девка, выгодный товар, даже у меня серебра не хватит. Я вот как-то пытался договориться. Постой-ка, ярл хлопнул себя рукой по лбу. Помнишь, как именно украли Халису, ну, хозяйскую дочку? Никифор наморщил лоб. Ну, да, помню, только смутно. Ты должен помнить, что тогда погибло четверо воинов из охраны Вергила и случайно, уцелел Найден, которого пришлось оставить в Белоозере. Я надеюсь, что он там благополучно выздоровеет и с попутным караваном доберется обратно в Вальдегюборг. Так вот, Найден обмолвился в бреду, что в числе нападавших были те же люди, что пытались похитить девушек на берегу Волхова, те, кто похитил вот эту самую Владиславу. А раз так, то и она должна знать нападавших. Ну, по крайней мере, хоть как они выглядели. О, боги, как же это раньше мне не пришло в голову. Завтра же поговорим с Владиславой, когда и мат с купцом уйдут на торжище. И, я думаю, мы еще нагоним тех викингов. Владислава нам тогда очень пригодится, очень. Слушай-ка, Никифор, а тебе зачем эта девушка? Прищурив глаз, Хельги лукаво посмотрел на послушника. Тот не отвел взгляда. Я хотел дать ей свободу, твердо заявил он. С попутным караваном русов она бы смогла добраться до Белоозера, а там разыскала бы Найдена, вместе бы что-нибудь и придумали. Опасная затея для молодой девушки. А лучше остаться рабыней, безопасней. Ты что, Никифор, вчера родился? Хочешь выкупить девчонку из одного рабства только для того, чтобы ввергнуть ее в другое? Ты же сам прекрасно знаешь, что в пути с нею может случиться именно так, если не хуже. Да и, по крайней мере, сейчас ей здесь не так уж и плохо. Рабынь не заставляют работать, хорошо кормят и не бьют. А если этот недоношенный тролль Лимат опять пустит в ход свою плетку, ему придется иметь дело со мной, и он это знает. Никифор опустил голову и замолк. А что скажешь, молодой, но уже весьма опытный, ярл был полностью прав. Ладно, придумаем что-нибудь. Хельги хлопнул приятеля по плечу. И в самом деле, зачем такой красивой девчонке быть рабыней какого-нибудь вонючего хазарина? Уж куда как лучше быть второй или третьей женой викинга, на первую она по младости лет не потянет. Да, красивая девушка Ладислава. Хельги вспомнил свою первую встречу с ней, там, в Ладоге. В числе других девчонок Ладислава сговаривалась идти на тайные пляски. Нежное смеющееся лицо, чуть тронутое загаром, волосы цвета спелой ржи, длинные ресницы, глаза, как огромные васильки, и багровые полосы на золотистой, чуть тронутой мягким загаром, коже, следы плетки и мата. А ведь эта Ладислава чем-то напоминает Сельму, жену. Такие же тонкие черты лица. Волосы у Сельмы, пожалуй, чуть светлее, а глаза, наоборот, более темные, похожие на воды фьорда в солнечный день. Сельма. Хельги ощутил вдруг прилив сильного нежно-щемящего чувства, приятно грустного, как бывает, когда вспоминается что-то хорошее, далекое и, увы, безвозвратно прошедшее. Правда, Сельма вовсе не относилась к разряду безвозвратно прошедшего, ведь она была законной женой и, в отсутствие Хельги Ирла, законной хозяйкой Снольдихольма и сопредельных земель, и матерью маленькой Сигрид. У знатных викингов бывает несколько жен, но Хельги до сих пор не испытывал никакого желания ввести в дом кого-то еще. Он любил одну женщину, Сельму, одну, но, кто знает, быть может, пока. Где-то рядом, за ивой, хрустнула ветка. Кто там? Схватился за меч ярл. Ответа не последовало. Брось. Никифор махнул рукой. Кошка или собака, да и вообще, у сытных рядов много всякого зверья кормится. Вложив меч в ножны, Хельги ярл осторожно осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, вслед за Никифором последовал обратно к шатрам. Золотая луна, похожая на рамейский солид, мягко светила им в спину. Бесшумно раздвинулись ветви ивы. Освещенная луной, показалось меж них скуластое лицо приказчика Имата. В раскосых глазах его горел стойкий огонь ненависти. Дождавшись, когда варяги уйдут, он быстро прошел вдоль пристани и, подойдя к становищу Вергила, скрылся в шатре Халисы. Красавица не спала и ничуть не удивилась столь позднему гостю. Видно, давно поджидала его. Чуть приподнявшись на ложе, вопросительно взглянула. «Все сделал, как ты сказала, повелительница». Безуспешно пряча азартный блеск глаз, низко склонился Имат. «Только вот, он виновато развел руками. Они говорили по-своему, и я ничего не понял». В темных глазах девушки зажглись искорки гнева. «Но я запомнил несколько имен из тех, что они называли», поспешно добавил Имат. «Вертела и Ладислава. Ладислава, так зовут ту девушку, рабыню, что я купил в... Ага, я давно хотела узнать о ней. Так это, значит, твоя рабыня? Это именно ее защитил молодой варяг от твоей плети? Она красива? Не отвечай. Знаю, что красива. Вот что, завтра же, как можно раньше, поведешь ее на торг здесь, в Булгаре. Но, моя госпожа, поведешь». Хазарка сурово сдвинула брови. «Там, ближе к болгарским вежам, торгуют люди пророка Мохаммеда. Продашь девку им, но не сразу. Если не встретишь прежде одного человека, низенького, плюгавого, зовут Истомой». Имат чуть не поперхнулся слюной, хотел тут же сказать, что хорошо знает плюгавца Истому по совместным ладожским делам. Однако дочь Вергила не дала ему раскрыть рот, вытащила откуда-то обломок синего стеклянного браслета. «У Истомы будет такой же на шее, так ты его и узнаешь». Имат кивнул. «Еще бы не узнать, передашь девчонку ему, без всяких денег, скажешь, от Халисы, он знает. Но, госпожа, я с тобой рассчитаюсь, и знай», Халиса улыбнулась, да так, что от этой улыбки сердце несчастного приказчика чуть было не выпрыгнуло из груди, «знай, чтобы изведать моей любви, тебе, Имат, осталось ждать совсем немного». «О, госпожа!» Имат рухнул на колени, целуя замшевые туфли знойной красавицы. С утра, когда утряслась сутолока, всегда стоящая у пристани перед началом торгов, Хельги, прихватив с собой Никифора и Радимира, отправился к той ладье Вергила, где в специально сколоченной клетке томились невольники, в основном, девушки. «Где Ладислава?» Отстранив стражника, поинтересовался ярл. «Ладислава?» Стражник принялся что-то путано объяснять на ломаном словенском. «Она, туда, идти, торг, торг, с утра пораньше продавать увели Ладиславу», крикнула из клетки какая-то изможденная женщина. «На торжище, «Продавать?» – удивился Хельги. «С чего бы это? Ведь гораздо выгоднее сделать это в Хазарии. А ну-ка, поспешим, быть может, еще и успеем». Друзья прибавили шагу. Кажется, не было на свете такого товара, что не продавался бы здесь, на торжище, начинавшемся у самой пристани и тянувшемся почти до самого становища города. Меха, беличи, куньи, соболиные, браслеты из цветного стекла, и побогаче, серебряные и золотые, искусно украшенные изящным рисунком из тоненьких проволочек, с тканью, такого же рода ожерелья с изображениями волшебных птиц и зверей, металлические бляшки, подвески, замки, все это были изделия из Ладоги и Белозера, даже попадались и из Бирки, и из Фризии, но оттуда, в основном ткань, хорошие, крепкое сукно, тонкая шерсть, стойкая краска, это вам не черникой плащи красить, что в раз выцветит, нет, плащ из фризской ткани издалека видно, легкий, прочный, изящный, такой плащ и от дождя прикроет, и обогреет, в холод, а в жару даст прохладу, потому и ценится, несколько рабов смело можно просить за подобную вещь, а уж с десяток полновесных серебряных дирхимов, нагад и подавно. Торговали всем этим меньше ладожские купцы, у тех уж сезон к концу подходил, расторговались давно, теперь вот в обратный путь собирались, а больше – болгары. Из тех, кто арабских да хазарских конкурентов торговцев разными глупостями про ладожских людоедов пугает, а сам тишком торгует, да за сезон не один раз в Ладогу сплавает. Да и хазары из тех, что не пугливые, вроде Вергила, часть товара не прочь были здесь сбыть, кто знает, как оно еще в пути придется, вдруг да на мель какая ладья сядет, или нападут на стоянки злые всадники-печенеги, проклятие Хазарии, хоть и одного с болгарами да хазарами роду племени, на одном языке говорят, одних богов когда-то имели. Ну, да теперь поразошлись пути дорожки, хазары, к иудаистской вере склонились, болгары, в пику им, к мусульманству, одни печенеги старой веры не потеряли. Ну, да булгара, слава Аллаху, пока печенежские орды не добрались, больно уж лесов по пути много, не как в Хазарии, степи. Ближе к чистоколу и белым болгарским шатрам вежам тянулись низкие прилавки багдадских купцов. Сами купцы, в основном смуглые крючконосые, но иногда попадались и голубоглазые светлобородые люди, ничем не отличающиеся от викинга или славянина, скрестив ноги, сидели за прилавками на специальных помостах, продавали яркие блестящие ткани, богато расшитые золотом, серебряную и золотую посуду, украшения, пряности и фрукты. Чуть поодаль от них прислонился к березе истомый мозгляк с обломком синего стекла, привязанным к бечевке на шее. Стоял он тут уже третий день, так для себя решил, уж больно число для него счастливое до сих пор было. И родился-то он со второго дня схваток на третий, и третьим сыном в семье был, единственным потом и остался, остальные все померли. В общем, счастливое число. Потому и не стал истома отправляться вчера поутру с караваном ливокопытной лужи. Предупредил только льва, что есть, мол, дела в Булгаре на день. Ладьи потом нагонит, конно, и о коне уже договорился с Сармаком, болгарином местным, что у пристани ошивался артельщиком. Вот и маячил теперь у березы, сам себе не в силах признаться, что, по всему видать, одурачила его коварная хазарская девка. Ух, змея черноглазая. Ладно, постоять до полудня, а потом уж искать Сармака, с которым он не только о лошадях договорился, но и кое о чем другом, что посторонним покуда знать не надобно. Впрочем, о том после. Здрав будь, истома Хакан. Вздрогнув, истома мозгляк обернулся. Надо же, Имат, приказчик хазарского купчишки Вергила. Малоприятная встреча. И чего он тут трется? Здесь ведь и ладожских много. Как бы ни вылезла наружу тайна пожара да девок. Впрочем, там одна девка была. А если этот косоглазый хазарин будет болтать языком или требовать замолчания мзду? Что ж, потребует, получит. Нож под третье ребро. Вот, велено передать, истома Хакан. Имат с усмешкой вытащил из привязанной к поясу калиты синий обломок браслета. Халиса, настороженно переспросил мозгляк. Она, кивнул хазарин. Ну, тогда что стоишь, давай гони монеты, Имат-хан, да побыстрее, мне торопиться надо. Нет монет, Имат подсокал языком. Что, есть гораздо лучшие. Приказчик кивнул за прилавки, где, на небольшом холмике у зарослей вербы, под охраной двух стражей Вергила стояла юная златовласая девушка, бледная, как смерть. Истома нахмурился. Вот, значит, как расплатилась с ним Халиса. Ну, змеища, не входило в его планы возиться с рабынями. Ох, не входило. Ну, Да что ж, дареному коню в зубы не смотрит. Могла ведь Хазарка и вообще ничего не дать. И зачем только он, Истома Мозгляк, ей поверил? Глаза, что ли, темные околдовали? А ведь и впрямь, выходит, околдовали. Ну, делать нечего. Ладно, веди, показывай свою девку. Истома узнал ее сразу, глаз наметан был. Хмыкнул, бывают же совпадения. Впрочем, пока шел, подумал, и особо теперь не бронил Халису. Вроде как ни за что было. И в самом деле, если разобраться, у рабыни, даже самой красивой, в Ладоге, одна цена, здесь, в Булгаре, совершенно другая, а уж в Хазарии, где-нибудь поближе к теплому морю. Такая красавица Златовласка, а что девчонка красивая, Истома заметил еще тогда, в лесу, целое состояние может стоить, если умело продать купцам халифата. Они возьмут, точно возьмут, и возьмут дорого, очень дорого, правда, если девка не порченная. Она девственна, оглядев невольницу с ног до головы, Истома сорвал с ее груди рубище. «Давай-ка, проверим». Пунцовая от стыда, Владислава закричала, но тут же умолкла, получив хорошую оплеуху. Оттащив рабыню за кусты, подальше от нескромных глаз, стражники, по приказу Имата, повалили ее на траву. Содрав остатки одежды, Истома деловито помял девичью грудь. Ничего, грудь упругая, стоячая, с горячими твердыми сосками, правда, не очень большая, ну, да не беда, найдутся и на такую охотники. Провел руками по животу, плоский, мягкий, проник ниже. Девушка застонала, действительно, девственница. Встав, Истома довольно потер руки. Рядом тяжело дышали и маты его воины. Нащупывая за поясом кинжал, Истома подозрительно покосился на них. Как бы чего ни вышло, ишь, как дышат жеребцы. Да и сам он не из камня, правда, себя контролировал. Знал, о будущем надо думать, о будущем. Лишний кусок серебра или золота, они ж никогда не помешают. За такую девицу подобных кусков отвалит изрядно, только бы довести. А для похоти, мололь в караване лиева рабынь, правда, уже порченных, для честной торговлишки непригодных. Ну, что встали? Невежливо обратился Истома к хазарам. Проваливайте, хозяйки, нижайший поклон. Проводив их долгим взглядом, Истома взглянул на плачущую девчонку. «Не реви, дура, как мог», — утешил он. «Скоро, может, каганшей станешь, или даже любимой женой у багдадского князя, халифа. Не хочу я каганшей», — еще пуще зарыдала Владислава. «Я домой хочу». Неожиданно быстро она вскочила на ноги и бросилась бежать. Истома догнал ее в три прыжка, заломил руку, бросил на землю. Хотел было пнуть, да сдержался, нечего собственное богатство портить. Надавал по щекам оплеух, да и сказал только: «Пойдем». Руки связав, потащил за собой, знал, куда. В то место за леском, укромное, где не так давно стояли становищем восточные купцы, торговцы живым товаром. Подвел поближе, к дереву привязал. Не поленился, самолично откопал яму, нашел, что искал, белое, мягкое, окровавленное, уже чуть попахивающее гнилью. Поднес к самому носу невольницы. «Знаешь, что это такое?» Та покачала головой. «Девичья кожа». Издирали ее с живой. Больно уж упрямой оказалась девица. Истома усмехнулся, вспомнив, как самолично проделывал подобную процедуру, будучи стражником при караване знаменитого сирийца Алибея. Да, поносила судьба по земле матушке. И сейчас с этой вот златовласки стащить смог бы кожу-то. Да вот только будущего серебра золота жалко. А уж что-что, а серебро золото Истома считать умел. Девчонка побледнела, вот-вот сомлеет. Истома еще раз сунул ей подгнившую кожу к носу, а мясо муравьи сожрали. Уши мучилась, бедная, ай по делам, не будь упрямой. Показать кости, белые, словно снег, Владислава в ужасе завертела головой. Ну, как знаешь. Истома двумя пальцами взял девушку за подбородок. Знай, девка, будешь покорной, будешь в неге, никто тебя и пальцем не тронет. А невинности только в гареме лишишься и, кто знает, ради красоты твоей, не сделает ли тебя халиф или каган главной женой, тогда все пред твоими ногами ползать будут, а будешь дурить, смотри, видела, что с непокорными дурищами бывает, ну, так как, сама пойдешь или подогнать, сама, сама, закивала девушка, в васильковых глазах ее читался дикий ужас, довольный проведенной беседой, нарочно не оглядываясь. Истома Мозгляк зашагал к пристани. За ним, изо всех сил стараясь не отставать, поспешала невольница Владислава. Не доходя до пристани, они свернули к лесочку, где, как и договаривались, поджидал их угрюмый болгарин Сармак со свежими лошадьми. Ну, как из Томахакан. Увидев идущих, осклабился он. Получил двюшку, хе-хе, теперь у тебя одна задача, девственность ее сохранить до тебя. Задача трудная, вах, только мы тебе сможем в этом помочь, только мы, так исполнишь, о чем договаривались. Истома кивнул, тогда скоро увидимся. Стегнув плеткой коня, Сармак скрылся за лесом. Хельги Ярл с Никифором и Радимиром встретили Имата у торга. Продал, поинтересовался Ярл. Продал, кивнул приказчик, каким-то местным болгарам. Они ее уже и увезли в свое становище. Куда именно, ты, конечно, не знаешь. Конечно, не знаю, пожал плечами Имат. Мне-то какое до этого дело? Что ж, Хельги обернулся к друзьям. Видно, ничего не поделаешь. Радимир и Никифор согласно кивнули. Никифор, потому что видел во всем волю Божию, а Радимир, он, вообще-то, собирался было набить морду Имату, да, по зрелому размышлению, раздумал, разбить морду, или, лучше, башку, надо было тому, кто продал хазарину Ладиславу, а Имат ее лишь честно купил, а потом, также честно, продал, имеет право, его собственность. Что же касается Ладиславы, жалко, конечно, девку, да уж такая их, девичья, доля, сегодня свободная, а завтра, может статься, рабыня, одним словом, судьба, как говорят варяги, никто не избегнет норн приговора, никто не избегнет норн приговора, повторив мысль Радимира, произнес Хельги, в конце концов, кто ему это Ладислава, никто, просто красивая девчонка, рабыня, могла бы стать хорошей наложницей, но, видно, не судьба, выкинуть ее из головы, и все, Ярл так бы и сделал, если б смог, нет, почему-то не хотела выходить из его из головы юная златовласка с синими, как цветы васильки, глазами. Хельги даже начал мысленно укорять себя за то, что не подошел к ней, не поговорил, не утешил ласковым словом, не уговорил Имата продать. Ярл остановился у входа в шатер, оглянулся на Радимира. «Буди Снорри и позови ирландца. Сходим к кому-нибудь в гости, выпьем по чаре». Так вот, к ночи выгнал таки Хельги Ярла из головы разные грустные мысли. Снова сидели в шатре Вергила, пили красное терпкое вино, веселились, пели песни. В конце пира, как всегда, зашла Халиса. Халиса, бывают же красивые девки на свете. Халиса, не знал Хельги Ярл, не догадывался даже, что именно в этот час, в эту самую минуту, утирая слезы, думала о нем униженная и запуганная невольница, бывшая хохотушка и пивунья Ладислава. И видела-то она его всего несколько раз, а вот, поди ж ты, запал в душу. Высокий, светловолосый, красивый, с небольшой аккуратной бородкой и синими, как грозное море, глазами. Хельги, или, по-словенски, Олег. Именно так, Ладислава знала, звали молодого варяга, мысли о котором, быть может, были единственным, что согревало сейчас несчастное девичье сердце. Глава 9. Удачи и неудачи. Помни о том, что человек человеку – враг, и что он замышляет погибель. Помни об этом всегда. Помни об этом сейчас. Гюнтер Айх, помни о том. Сентябрь 862 года. Итиль-река. По правому берегу Итиль-реки возвышались огромные утесы, поросшие темным лесом, соснами, но больше – елями. Темно-зеленые вблизи, утесы издалека казались призрачно-синими, словно размытыми в голубоватой прозрачной дымке. Солнце садилось, окрашивая прощальным багровым цветом мохнатые вершины елей, по всей ширине реки, до противоположного берега, тянулись длинные темные тени. День стоял теплый, но к вечеру похолодало, еще не сильно, но вполне заметно, так что лив копытная лужа, вышедший из шатра справить малую нужду, покончив с этим делом, тут же заскочил обратно. На ночевку встали у левого, низкого берега, с редким смешанным лесом, одетым в шуршащие золото листьев. Дальше, за редколесьем, начинались луга, переходившие в бескрайние степи, ветер приносил оттуда дым костров и горьковатый запах полыни. Костры горели и здесь, в становище лива, варили похлебку, сушили вымокшую одежду, где могли, конопатили протекавшие суда. Работами распоряжался старый Хакан, чем-то похожий на воблу. Он, казалось, за время экспедиции еще более высох, но, тем не менее, двигался довольно бодро и язычно покрикивал на обслугу. Старый тролль помянул его нехорошим словом Лейв. Еще бы, ведь именно Хакан косвенно причинил Лейву немалый ущерб, посоветовав оскопить невольников юношей, дескать, так они будут стоить намного дороже. Оскопили. И что из всего этого вышло? Ни один не выжил, все подохли, твари. От вскипания крови, как определил Истома Мозгляк, тоже, Кстати, бывший в числе советчиков заодно с Хаканом. Одни убытки от таких советов. Лиеву было жаль потерянных денег. Впрочем, не только денег, что-то он не очень хорошо стал себя чувствовать без любовных услуг самого младшего из умерших, Карла. Тот, правда, умер не сразу, как остальные, болезнь дольше всех терзала его, и Лиев, по доброте душевной, помог ему умереть, а заодно и потренировался в искусстве мечей. Из спины несчастного взлетел таки к небу кровавый орел. Не сразу, правда, получилась у Лиева такая штука, но ведь получилось все же, как не смеялся Альф кошачий глаз. В общем, не зря умер бедняга Карл, как не зря и жил в последнее время. Вспомнив Карла, Лиев копытная лужа усмехнулся. За время похода он заметно поправился, и без того круглое лицо еще более округлилось, так, что, по выражению Истомы, из-за спины виднелись щеки. Лиев заматерел, уже не сжимался пугливо, завидев более взрослых, как у себя в усадьбе. Нет, теперь пришел черед сжиматься другим. Копытная лужа не расставался с хлыстом из воловьей кожи и довольно умело, спасибо Истоме, научил, им пользовался. Теперь уж дрожали рабы и слуги и, завидев приближение молодого хозяина, спешили убраться подальше. А Лиеву очень нравилось изображать из себя рачительного и строгого хозяина, нравилось размахивать плеткой, наблюдая, как вспыхивают в глазах слуг и рабов дрожащие цветы страха. С помощью Хакана Лиев неплохо расторговался в Булгаре, и вот теперь впереди лежал Итиль, великая столица Кагана. Если бы там дела пошли так же, как и в Булгаре, внучка свей-накопителя коров, красавица Ингрид, уже через год стала бы его законной женой. А как же, ведь это он, молодой хозяин Лиев Копытная Лужа, сумел так здорово провести торговые операции в Булгаре, Белоозере, Альдегюборге. Он, ну, может, иногда немного советовали что-то Хакан с Истомой. Советовали, да если б он, Лиев, слушался их советов, давно бы разорился, как вон в том же случае со скоплением. Таким советчиком прямая дорога в Нифлгейм. Нет, это все он, Лиев, смог. Сам, один, как мудрый и строгий хозяин. Ну, как свейну-копителю коров не отдать за такого молодца Ингрид. Ингрид, Лиев ее так и не мог вспомнить, как ни старался. Говорят, красивая, хотя не это главное. Кому перейдут луга и земли, данные в приданое Ингрид? Скильду Альфсину. А кто ему ближайший и самый любимый родственник? Он, Лиев Копытная Лужа. А кроме жены, заведет себе Лиев и красивых рабыней, может быть, даже красивых мальчиков прикупит. Эх, жаль пришлось убить Карла. Послушал Истому. Тот, кстати, объявился не так давно, да не один, а с невольницей, молодой и красивой. И, похоже, девственной. Истома ее и сам не трогал, и другим не давал, тому же Альву, как тот не выпрашивал. Видно, хотел выгодно сбыть деваху в Итиле. Что ж, дело стоящее. Только вот сам-то Истома мозгляк разве ничего не должен Лиеву за погибших рабов? Любишь советы давать, люби и отвечать за них. Вот и Альф на эту тему не раз уже разговор заводил. Все на новую Истомину рабыню облизывался. И правда, красивая девка, тоненькая, хрупкая, златовласая, с нежно-синими глазами и небольшой, но упругой, Лиев как-то потрогал, грудью. Да, неплохо было бы употребить ее вместо Карла, хотя бы напополам с альбом кошачьим глазом. Истома, конечно, обидится. А вообще, кто такой этот Истома? Ну, приблудился к каравану, вместе, кстати, с альбом, и что с того? Считай, из милости и взял их Лиев, да еще потому, что Альф родичем старому Хакану оказался, а родичем, само собой, на чужбине помогать надо, даже самым дальним. Ну, так это Альф кошачий глаз Хакану родич, а вовсе не Истома. Тот вообще никому родственникам не приходится. Так что, пускай обижается сколько хочет. Правда, человечишка он недобрый, тертый, много чего повидавший и на многое способный. Не хотелось бы, честно говоря, иметь такого врага, да больно уж девка у него аппетитная. Вот и Альф тоже. Ха, вот Альва-то и можно в этом деле крайним выставить. А как именно? Грюм поможет, слуга верный.